ЧК сидит себе, охранят, вдруг чует, стол закачался, стаканы зазвенели. Думали, будто сами наохранялись до чертиков. А тут как вихри враждебные грянуто с-под земли. Все, решили. Народные избранники идут с проверкой, а мы сидим буржуйскому занятию предаемся. И нет, че по царе-то подумать, все побросали и бежать. Царь туда сунулся, сюда нет никого, и двери заперты, а народ ж из-под земли вылезает, флагами всюду тычет. Мальчонки и заводские, те по стенам, ну, писать всякие лозунги, и тебе про Бога, и тебе про душу, и тебе про маму родную. Чего творится? Бабы по голосисти гармонист тормошат, песен требует. Мужики бочку с брагой под деревом устанавливают, да закусь на одеялке рубят. Оркестр дунайский волны завел. Праздник пуши всякой паски. Надел царь все ордена и на балкон вышел к народу. А народ уж и забыл, зачем да к кому приперся. Че это, говорит, за хер нарисовался, гордый не пьяный? Брашку буш, кричат ему снизу. А царь рукой машет. Нет, мол, не моего брюха напиток. Ах, брезгуешь, взвизгнула та, чё песен требовал. И к хахлю свой. Ванька, где твой наган? Врежь ему компостер между глаз, чё б не гордился ошибка. Ванька, чё? Бельмы залил, да кому не один хер видится, а три сразу. Он вместо наган-то хватит с одеялка, огурец соленый, и ну его жамкать, а он все не стрелят. Тот все царя забыли, и над Ванькой потешаются. Кашлял царь в кулак, кашлял, никто на его не смотрит. Плюнул с балкона на красное знамя и в дом ушел. Сел себе в волку и думает, а не что такому народу я нужен. Он ведь без царя в голове, и вроде как хорошо ему, весело. А коли весело, то стало бы тебе счастливо. Но коли счастливо, то значит и счастливо. Глянул он в последний раз на гулявший народ и спустился в подвал поближе к земельке родной. Здесь чекисты, удрамши, много чего поставляли. Выбрал он самый лучший маузер, перекрестился на восток, да и расстрелял, значит, сам себя за полной ненужностью народу.